обвинить меня в распутстве. Меня оклеветали, и жить мне осталось недолго. Я говорю не потому, что в чем-то раскаиваюсь, но если бы я раньше это предвидела, я бы... В этот момент у нее перехватило дыхание, она больше ничего не могла произнести, и руки ее похолодели. Бао Юй был взволнован, ему было жаль девушку и вместе с тем страшно. Наклонившись над циновкой, он одной рукой крепко сжал руку девушки, другой осторожно похлопывал ее по спине. Он не в силах был произнести ни слова. Ему казалось, что 10 000 стрел вонзились в его сердце. Через некоторое время Цинвэнь снова пришла в себя и заплакала. Держа ее за руку, Бао Юй чувствовал, как страшно исхудала девушка за время болезни. Рука ее сделалась тоненькой, как хворостинка, но серебряные браслеты по-прежнему были на ней. «Ты бы пока сняла браслеты», — со слезами на глазах сказал он. «Когда поправишься, будешь опять носить». Цинвэнь вытерла слезы и отняла руку у Бао Юя. Поднеся ее к губам, она собрала все силы и стала откусывать себе ногти. Покончив с этим, она положила откусанные ногти на ладонь Бао Юя, а затем, развязав на себе пояс, сняла красную кофточку и тоже отдала ему. Все это стоило ей невероятных усилий. Она стала задыхаться от усталости и вновь упала на подушку. Бао Юй сразу понял, чего она хочет. Он поспешно скинул свой халат, снял с себя рубашку и отдал ей, а сам взял кофту, надел ее, но не успел застегнуть и накинуть халат, как Цинвэнь попросила: «Помоги мне сесть». Бао Юй стал поднимать ее, но разве у него могло хватить сил? Он чуть-чуть приподнял девушку, однако та сама сделала усилие и прижала к груди его рубашку. Бао Юй помог ей надеть рубашку, а потом также осторожно опустил девушку на подушку. Затем он собрал ее ногти и спрятал в свою сумочку. «Иди», — со слезами на глазах сказала ему Цинвэнь. «Здесь грязно, ты не привык к этому. Самое главное, чтобы ты был здоров. Я счастлива, что ты пришел. Теперь я умру с сознанием, что не напрасно носила репутацию распутницы». Не успела она произнести последнее слово, как дверная занавеска откинулась в сторону, и в комнату, хихикая, вошла жена ее старшего брата. «Замечательно! Я все слышала. Ты ведь из наших хозяев?» — сказала она, обращаясь к Бао Юю. «Зачем ты пришел в дом своей служанки? Или ты узнал, что я красива и хочешь позабавиться со мной?» «Милая сестра, не говори так громко», — смущенно улыбаясь, стал просить Бао Юй. «Она долгое время была моей служанкой, и я тайком пришел навестить ее. Неудивительно, что о тебе говорят, будто ты очень добрый и ласковый», — воскликнула женщина. «Тебе известно чувство долга?» С этими словами она схватила Бао Юя за руку, увлекая его во внутренние покои. «Если не хочешь, чтобы я подняла шум, сделай то, что я потребую». Она села на край кана, привлекла Бао Юя к своей груди и крепко обхватила его своими ногами. Бао Юю никогда не приходилось видеть ничего подобного. Сердце его учащенно забилось, лицо от волнения покраснело, он задрожал, не зная, как себя вести. Он весь кипел от возмущения, но в то же время боялся, как бы женщина не подняла скандал. «Добрая сестра, не надо!» — упрашивал он. «Тьфу!» — засмеялась женщина. «Я слышала, что ты целыми днями развлекаешься с девчонками. Что ж ты меня водишь за нос?» «Сестра, «Отпустите меня!» — взмолился Бао Юй.